Глава 19. Костер в лесу. Огромный волк стал приближаться, утробно рыча и скались. Шерсть на загривке зверя стояла дыбом, а глаза горели неестественным оранжевым светом. Но самым страшным было даже не это, а то, что в пасти он держал мою алую ленту. И это могло значить только одно. Это был тот самый Захарий. Я стала пятиться назад. А хищник слегка присел и, оттолкнувшись сильными лапами от земли, прыгнул на меня. Время застыло. Я видела все вокруг, словно в замедленной съемке. Вот опасный зверь отталкивается от земли. Его шерсть колышется от ветра, а мышцы напряжены. Вот широко открывается пасть зверя, демонстрируя смертельное лезвие зубов. Уши прижимаются к голове, а хвост взбивает воздух. И красная лента падает вниз на зеленую траву. Я зажмурилась. И тут же почувствовала резкий удар и покатилась кубарем на землю. А сверху меня прижали огромные лапы, и лицо опалило горячее дыхание хищника. Я зажмурилась еще сильнее, прощаясь с жизнью. Казалось, что секунды сливаются в минуты, а минуты в вечность. Хотя на самом деле от силы прошло секунд 5, не больше. «Тут не рады незваным гостям. Уходи из леса!» Прорычал мне в лицо зверь и клацнул зубами у самого горла, давая понять всю серьезность его намерений. Сердце в груди отмерло и теперь билось, словно пойманная в силки птица, а в горле стоял ком. Из слов хищника я поняла, что сейчас убивать и есть он меня не будет. И это радовало. «У тебя есть время до вечера», — сказал он. «Но если до тех пор, когда последний солнечный луч коснется верхушек деревьев, ты останешься тут, знай, я найду тебя. И тогда берегись», — прорычал Захарий. И не успела я объяснить ему, при всем желании не смогу выйти из этого злополучного леса, как он растворился в воздухе рыжим вихрем осенней листвы. «Да уж», — выдохнула я, садясь и пытаясь прийти в себя после встречи со зверем. «Теперь понятно, почему банник Домовой и Шишига советовали мне не встречать этого вашего Захария». «Я, честно говоря, и сам его побаиваюсь», — вздохнул Ромашка. «Ага», — согласился с ним Аука. «Хорошо, что он ушел», — заключила я. «Плохо, что если я не смогу выйти из леса до заката, он снова явится. И тогда, судя по всему, одними словами не ограничится». И тут мою голову посетила догадка. А ведь когда волк прыгнул на меня, лента выпала из его пасти и упала на землю. А значит, теперь у меня был прощальный подарок для леса. Я быстро подскочила и начала бегать по лесной поляне, пытаясь найти красный лоскут ткани. Но не тут-то было. Она словно сквозь землю провалилась. «Ты чего?» – спросил медведь, наблюдая за моими попытками найти ленту. «Волк ваш, Захарий, у него лента была. Она выпала. Это моя лента. Вот я и ищу ее», – скомканно объяснила я Ромашке и Демьяну, свое ползание на коленях по траве. «Так не ищи. Он ее с собой забрал, чтобы знать, ушла ты или нет. На ленте твой запах. Он без нее не сможет тебя найти», — спокойно сказал медведь и съел выпавшее из моего кармана яблоко. «А ты сразу не мог сказать? Я бы тут не лазила, как дура!» «Так а я откуда знаю, что ты решила делать?» — развел лапами медведь. «А у тебя еще яблок нет? Вкусные!» «Есть, но я сама нормально ела. Не помню уже когда. А мне еще от Захария убегать. Так что не дам». И я достала последнее яблочко с волшебной яблони и, откусив от него небольшой кусочек, дала Ауке. «Спасибо», — сказал малыш и быстро съел свою половину. «Ох, а яблочки впрямь молодильные». Медведь встал и стряхнулся. «Что теперь делать? Может, мне Захария найти и попросить отдать ленту?» — предложила я, доедая яблоко. «Ты уверена, что хочешь снова с ним встречаться?» — качнул головой Ромашка, и не согласиться с ним я не могла. Видеть снова рядом пасть опасного хищника я совсем не хотела. Только... а как мне без ленты из леса выбраться? «Надо идти к хозяину. По-другому никак», — пожал плечами Аука. И я вздохнула, понимая, что другого варианта выбраться отсюда у меня действительно нет. Если уж выбирать между волком и лешим, то у второго хотя бы нет острых зубов. «Ладно, пошли», – махнула я рукой и встала, ожидая, когда медведь покажет дорогу. Мы шли, в душе становилось все тревожнее, потому что солнце потихоньку начинало садиться. И близился час моей второй встречи с Захарием. А я бы очень хотела ее сбежать, поэтому то и дело поторапливала ромашку. Вдобавок, как только солнце перестало греть, из травы поднялись жужжащие кровопийцы и принялись кружить около меня, так и норовя побольнее укусить. А самое плохое было то, что Демьян запретил мне убивать комаров, сказав, что это может разозлить лешего. В итоге я сломала сухую березовую веточку с дозволения ромашки и шла, отгоняя ей жужжащих насекомых. Только это совсем не помогало. Стоило мне махнуть веткой у ног, как комары перелетали на спину и кусали ее. А как только ветка сгоняла их со спины, они спокойно возвращались на ноги. Поэтому вскоре я вся была в комариных укусах, которые начинали нестерпимо зудеть. А в довершение всего в глаза и нос лезла назойливая мошкара, которая тоже не пойми откуда взялась. И которую тоже нельзя было убивать. Через полчаса такой ходьбы я уже была готова встретиться с Захарием. Он уже не казался мне таким страшным и ужасным. А лесная мошкара и комары пугали меня гораздо больше. «Успеть бы», – сказал Демьян, смотря на оранжевый диск солнца, который виднелся сквозь верхушки деревьев. «Да, боюсь, можем не поспеть до заката», – проговорил медведь и остановился, а потом повернул голову ко мне и сказал. «Давай, садись скорее». «Куда?» Я посмотрела на ромашку, не понимая, чего он от меня хочет. «Говорю, на меня садись быстрее. Вмиг у Казимира окажемся». «Ты что, и раньше мог просто взять меня и отвезти к лешему?» Злость закипала внутри от понимания того, что я могла не идти по лесу с добрых полтора часа, царапая ноги об ветки и не запинаясь за пни и коряги. А еще могла не чесаться сейчас от укусов комаров, расчесывая руки и ноги в кровь. «Ну, знаешь, я ездовой кобылы не нанимался. Да и провезешь так одного кому-нибудь, а потом всех катай. Нет уж, просто в качестве исключения, и то потому, что не успеваем. А мне тебя жалко. Да и хозяин сказал, что я мед получу, только когда тебя из леса выведу. А если Захарий тебя съест, то мне и выводить будет некого, а мой медочек липовый так и останется под пеньком лежать». Вздохнул Ромаш, вспомнив об оставленном бочонке. «Так что давай быстрей залази». Я забралась на большую спину медведя, анчутку посадила перед собой и, покрепче впившись в бурую шерсть, выдохнула и... Стоило Ромашке сделать несколько шагов, как лес незримо поменялся. Больше не было слышно стрекота кузнечика в траве. Вокруг не кружили и не пищали комары, а деревья замерли, не шелестя листвой. Зато вдалеке среди деревьев виднелись отблески огня и слышались звуки дудочки. Ромашка прошел еще немного вперед, и теперь я могла видеть, что у костра на трех резных стульях сидели двое мужчин, а один стул был свободен. В одном из сидящих я узнала лешего и уже хотела спуститься с медведя и пойти к нему, как вдруг с неба, словно камень, вниз упал огромный ворон и, ударившись об землю, превратился в человека и занял третий свободный стул. «Ну, вот и пришли», – обернулся ко мне Ромашка. Я же смотрела на мужчин, на то, как они обменялись приветствиями и, сказав что-то друг другу, дружно посмотрели на огонь, который вспыхнул ярче. И из него вышел тот самый старичок, колдун Василий. А вокруг начали водить хороводы высокие девушки с бледными лицами и темно-зелеными волосами, в которые были вплетены самые разные цветы. Лесные фиалки, ландыши, ромашки, незабудки и колокольчики. «Это лисавки. Радуются лету», – пояснил мне Демьян. «А ну, посторонись», – раздался снизу тоненький голосок. И медведь приподнял одну лапу, пропуская вперед маленькие серенькие комочки, похожие на ежат, которые, идя, поднимали кучу опавших листьев, шелестя ими и забавно сопя при этом. «Ой, говорящие ежики!» – умилилась я, глядя, как один из них смешно фыркает, подбрасывая лист березы вверх. «Сама ты ежик!» – сукоризный сказал медведь. «Это лесовички, лесные жители». «Они просыпаются к концу лета и бодрствуют до середины осени», – продолжил Демьян. «А потом зарываются в листву на спячку. Тебе повезло их увидеть. Они проснулись всего на пару дней. Кончится купальская ночь, и они снова уснут». И тут на поляну выбежали красивые зеленоволосые девушки. Они принялись кружиться и смеяться, а вокруг них, словно маленькие звездочки, стайками кружили светлячки. Огонь вспыхнул с новой силой, и из костра появилась пожилая, но все еще красивая женщина с правильными чертами лица. Одета она была в красный сарафан, сверху на плечи был накинут пестрый платок, а на голове ее был кокошник из красных гроздев рябины, из-под которого было видно густую блестящую смоль волос. «А вот и кикиморы с Егенишны пожаловали!» Слегка обернулся ко мне Ромашка. «Значит, скоро и русалки подтянутся!» Не успел медведь это проговорить, как со всех сторон послышался звонкий девичий смех, и на поляну, сидя на волках и вепрях, въехали девушки в полупрозрачных свободных платьях с распущенными волосами, которые украшали желтые кувшинки. Звери же, оказавшись без наездниц, лихо прыгали через голову и превращались в юношей. Со всех сторон слышался веселый смех и разговоры. Наблюдая за всем этим, я совсем забыла о наказе Захария и поняла, что солнце скрылось и вокруг стало темно только тогда, когда над лесом разнесся жуткий вой, и все присутствующие у костра тут же притихли. Только что здесь звучал смех и лилась музыка, и вдруг повисла зловещая тишина. Было слышно только, как потрескивают дрова в костре, да Зимушка Казимир, хозяин леса, недовольно стучит пальцами по дереву резного подлокотника.